«Великий государь всея Руси знает, что ему делать», — строго сказала воевода. «Как зовут тебя?» — спросил Аникий Федорович. «Карстен Роде, кормщик Карстен Роде», — неожиданно громко произнес купец. «Спрашиваю, хочешь ли поступить ко мне на службу?» «А как ваше имя, господин?» — не сразу отозвался датчанин. «Я купец Аникий Строганов». «О, купец Строганов, я много слышал о вашем богатстве. Клянусь мессой, если вы хорошо будете платить, я согласен. Перед злополучным отплытием из Нарвы я говорил с одним голландцем. Он работал у вас несколько лет, он хвалил вас. Для начала я плачу 300 рублей в год. Кормлю и одеваю», — сказал Аникий Федорович. «Хорошо, я разорен, мне выбирать не приходится. Семьи у меня нет». Карстен Роде подошел к Строганову и протянул ему руку. «Клянусь, буду служить вам верно». Строганов пожал руку датчанина, будто скрепляя договор. «Что я должен делать?» — спросил кормщик. «Я хочу построить хорошие корабли и возить на них свои грузы в разные страны, и в испанскую землю, и к англичанам, и во Францию, и в Любок, и Атроп». Примечание: Атроп, Антверпен. «У меня на службе много мореходов, но таких, кто знал бы дорогу в эти страны, нет. Ты будешь учить моих мореходов? О, я буду очень рад научить русских мореходов всему, что знаю сам». «Здесь, в Нарве, проживает мой приказчик Семен Федоров», — продолжал купец. «Знаешь ли ты его?» «Знаю, господин. Он даст тебе денег на одежду и пропитание. И ты поедешь ко мне в Сольвычегодск, а потом в Холмогоры. Там строятся мои корабли». «А как быть с моими товарищами? Они хорошие штурманы. Ганс Дитрихсен и Клаус Тоде. Можешь их взять с собой. Что делать с теми разбойниками, которых я и мои люди взяли в плен? Завтра я повешу их на городской площади. Пусть все знают, как мы наказываем за разбой. А перед тем попытаю, спрошу, кто у них за хозяина», — строго сказал воевода. «Ну ты иди, мореход». Карстен Роде поклонился и вышел из комнаты. «По царской жалованной грамоте я имею право нанимать иноземцев», — сказал Строганов. «Знаю, Аникий Федорович. Ты на самом деле хочешь товары на своих кораблях возить?» «Хочу, Григорий Иванович. Мои барыши от заморской торговли сразу вдвое станут. А надежную морскую охрану наших купцов от разбойников неплохо бы иметь». После ухода датского кормщика Аникий Строганов еще долго говорил с воеводой о заморских торговых делах, о здоровье, о своих сыновьях. Глава 8. И разрубил царь русскую землю на две половины. Слуги постелили на стол красную скатерть, поставили две огромные черные свечи, перевитые серебряными нитями. Против царского места положили старинное Евангелие в телячьей коже. Слуги ушли. В горнице появились два молодых опричника в белых кафтанах с позолоченными секирами за плечами. Примечание: секиры — боевой топор. Они встали по обеим сторонам царского места, взяли в обе руки секиры, замахнулись, словно собирались зарубить врага, и положили их на правое плечо. Прошло несколько минут. До слуха телохранителей донесся слабый перезвон колокольчиков. Они посмотрели друг на друга и замерли, сдерживая дыхание. Тихо открылась низкая дверь. Высокий, с нахмуренными бровями человек в черной монашеской одежде и черной шапке вошел, опираясь на посох, и сел на царское место. Рядом с ним, неслышно, словно тень, возник духовник, протопоп Евстафий. Из других дверей появились вельможи, члены тайного совета, основатели опричнины, одетые во все черное: князь Афанасий Вяземский, князь Никита Адоевский, боярин Василий Юрьев, боярин Алексей Басманов, ходивший всегда, опустив глаза в землю, его сын Федор, воевода Петр Зайцев. Низко поклонившись, постукивая посохами о деревянный пол, они направились к столу и расселись на скамьях слева и справа от царя. Вслед за вельможами в горницу вошли два опричника, и с ними юноша с темным пушком на верхней губе и на подбородке, Василий Колычев, сын воевода Ивана Колычева. Василий Колычев недавно подал царю челобитную принять его в опричники, обещая служить верой и правдой. Царь хотел назначить его своим телохранителем. Последний в горнице появился князь Михаил Черкасский, держа в руках высушенную собачью голову со скаленной пастью. К ней была привязана небольшая березовая метла.